Он схватился за сердце. Нейперк! Его отец! Словно привидение, перед ним встала физиономия австрийского генерального консула, который в Данциге открыл ему тайну его рождения и уговаривал изменить французскому знамени. Разумеется, он чувствовал себя свободным от каких-либо обязанностей по отношению к господину Нейпергу, который его не воспитывал, не любил, с которым у него не было ничего общего. Его истинным отцом был маршал Лефевр, который взял его к себе еще ребенком, который сделал из него человека, солдата, француза, а его родней были милая Екатерина Лефевр, Ля Виолетт и, наконец, Алиса. Он ни в чем не мог упрекнуть Нейперга. Но, услыхав его имя, вдруг представил себе прусский город, где его собирались расстрелять, и дипломата, раскрывающего ему свои объятия. И все это мучительно волновало Анрио. Но он постарался справиться со своим волнением и спросил у Сама, какое отношение могла иметь его служба у Нейперга к появлению его Сама в замке маршала Лефевра. Тогда, с очевидной искренностью, Баркер и объяснил, какого рода услуги требовались от него Нейпергу. Как последний, пользуясь его самосходством с Наполеоном, удовлетворял свою дикую, ненасытную ненависть с помощью эксцентричной мести. Он рассказал, как Нейперг заказал ему для полноты сходства костюм и как награждал его пинками и ударами. «Черт возьми, это здорово!» — в полголоса сказал Ля Виолетт. «К делу, к делу!» — нетерпеливо перебил его Анрио. «Я не вижу, какое отношение может иметь твое появление в замке Комбо к ударам, наносимым тебе Нейпергом. Сейчас увидите, ваша милость. Граф Нейперг познакомился с французским дворянином по фамилии Мабрейль». «Да?» — удивленно воскликнул Анрио. «Так ты знаешь Мабрейля?» «Я имел честь состоять на службе у графа Мабрейля. Он ты послал меня в замок». «В самом деле он был там. Так, быть может, он и приказал тебе нарядиться в твой маскарадный костюм. Уж не занимался ли Мобрейль такой же местью Наполеону, как и твой прежний хозяин?» «Нет, он этим не забавлялся. Он заставил меня одеться, но с другой целью. Я должен был под видом Наполеона пробраться ночью в парк, подойти к открытому окну и...» «К окну нижнего этажа? Договаривай, подлец!» Задыхаясь, крикнул Анрио, силой тряся за плечо Сама, снова испуганного и не понимавшего, что, собственно, в его рассказе могло вызвать такой гнев полковника. «Что ты должен был сделать, добравшись до этого окна? О, лучше не лги, а то... Да какой интерес мне врать, раз я ровно ничего не сделал? Как раз в тот момент, когда, согласно инструкциям, данным мне Мобрейлем, я должен был пробраться в комнату девушки и оставить там шляпу, подоспел какой-то офицер. Я не успел выполнить приказание, бросился бежать и по дороге отделался от опасного маскарада, бросив костюм в воду. Вот и вся правда». Анрио бросился в объятия Ля Виолетта, плача, задыхаясь, смеясь. В радости он бормотал: «Боже мой, так вот в чем дело! Ля Виолетт, Алиса невинна, а я-то осмелился заподозрить ее и клеветать на императора! О, едем скорее! Поедем к Алисе! Я хочу броситься к ее ногам, вымолить у нее прощение! Как ты думаешь, простит она меня?»